Послесловие автора. Вот и закончилась история про приключения Андрея, которому пришлось стать сновидящим. Конечно, закончилась только первая часть. Нужно ведь теперь разобраться с ведьмами и выяснить, что же за обещания дали главному герою фиолетовый и оранжевый. Хочу сказать спасибо Дмитрию Нелину, без которого этого романа просто не было бы. Именно благодаря его могучему пинку получилась эта история. Я восхитилась его серией ОНЧ про осознанные сновидения, а он и говорит: «Да напиши свою историю с Блэк Джеком и неоорганами». Ну вот, не прошло и года, вышел роман. Спасибо Дмитрию и его жене, замечательной художнице Маришке, что прочитали мою историю и дали советы, которые точно пошли на пользу роману. Хочу поблагодарить Миро за бесценную и уникальную консультацию по одному очень важному вопросу. Богдана, Хелига, Марину и Никиту за консультации по отдельным моментам романа. Литту Лински за огромную веру в меня и моральную поддержку. Также огромная благодарность течению ХС, всем тем ребятам, которые создали информационную базу по осознанным снам, вели бесплатные практикумы, общались со мной в онлайне и в реале и передавали свои знания и видение мира. Именно они помогли открыть мне мир снов. За вычетку спасибо многоликому бета-ридеру, богу пунктуации и стилистики, скрывающемуся под никами Нина Рубаи, Эсгал, Лай Эрвит. А за обложку спасибо Миру.